Шаринган. Девочка потеряла сознание. Рядом спрыгнула моя команда. «Хорошо поработали», — кивнул я. «Пожалуй, можно давать вам более серьезные тренировки». «Что? Не-е-е-ет. Я же только посмеялся. Мы подобрали пленных и ушли в лагерь. Один из патрулей не задался с самого начала. Мы с Асумой встряли на команду из Кума и непростую. Джонины, все трое. Асума, это приказ, беги». Мальчику дважды повторять не пришлось. С командой я уже давно договорился, что если я приказываю что-либо сделать, они выполняют. «Отсылаешь мальчишку от себя, да ты герой», — протянул загорелый шиноби. «Что вы тут делаете? До вашей страны далеко». Масамуна вылетела из тела, а в глазах загорелся Шаринган. «Сражение с тремя джонинами Кумагакури может быть изрядно трудным». «Ух ты, вот на что ты способен, Учиха!» Шаринган и меч, вылазящие из тела, действительно укротитель монстров. 40 миллионов рио, Сиджи Учиха. «Это удивительно, что вы знаете про меня, но при этом еще не сбежали». Шиноби Кума покидают поле боя, он достал меч и сблизился со мной, только в одном случае. «Вперед ногами?» «Нет, в случае победы. Мы скрестили мечи. Силен. В чистом физическом плане мне с ним не тягаться». Двое других начали обходить меня по флангам. Напало сразу трое. Один удар я заблокировал, уклонился от второго и третьему вмазал по животу с ноги, и тут же в третьего полетел кунай с рай-чакрой. Я отпрыгнул вверх и отправил на землю макибиши. Приземлившись, один их джонинов сложил печати. «Рантон, лазерный цирк, вот это заискрило!» Я насчитал печати воды, ветра и молнии. «Стихия шторма, Рэйдзю». Передо мной появилось облако и поглотило удар. «Хамусуби». Огненный шар вошел в мою левую руку, и она стала производителем огня. «Рэйдзю» вошел в Масамуны. «Кажется, это будет трудно», — сказал Шиноби. «В вашем случае, это будет невыполнимо». Я ударил мечом, создав ударную волну, напитанную молниями. Джонины подпрыгнули, пропуская ударную волну под собой. «Химучи». Я отправил огонь в виде хлыста в противников. В одного попал и воспламенил, но это была замена. Вместо шиноби сгорело полено. Резко оборачиваюсь и наношу на электризованным масамуны. Шиноби располовинило. «Вы слишком медленные и предсказуемые, особенно этот», — кивнул я на труп. «Вон как я его выпотрошил. Ну, кто следующий?» «Ах ты гад, Рантон, я не дам тебе сложить печати». Я оказался перед джонином. В спину меня атаковал второй, но с моей левой руки выделилось пламя и обернулось сзади меня. Второй джонин сгорел, а первого я проткнул. «Отлично поработали», — сказал я. «Хозяин, хозяин, а можно мне огоньку?» — спросил Хамусуби. «А мне бы облачков», — сказал Рэйдзю. 5 минут, и они, как дети малые, кинулись на жратву. Когда это произошло, я даже не заметил. Джонины мне не противники, только в лагере я понял, как быстро я с ними разобрался, не заработав и царапины. Кем я стал? Для обычных людей даже генин, монстр, а джонин, божество. И тут я расправляюсь с тремя за раз. Дети смотрели на меня с уважением, и даже стали тренироваться усерднее. В таких стычках, где я позволил и детям поучаствовать, сначала против юхеев, затем против ранинов и, наконец, против шиноби, прошло 3 месяца. Они стали сильнее, а я поднял себе репутацию, аж на 18-е место. «Вызывали Орочимару-сан?» — спросил я, войдя в палатку. В ней находилось 3 чунина, один Хьюга, второй Инузука, третий Яманака. «Мда-а, сборная соляночка. Сиджи-сан, пришел приказ, вы временно отстраняетесь от командования командой номер 8 и назначаетесь на миссию. Ваша цель – разведка и по возможности, диверсия в районе недалеко от Шимагакури. Меня посылают в предместье скрытой деревни для диверсии, миссия самоубийственная, ведь там шимовцы в вагон и тележка. Видимо, миссия, попытка меня слить и довольно качественная, ведь я неплохо о себе заявил. Что мы имеем? Явные поисковики и меня, штурмовика. Яманака и Нузука сильны в добыче информации, Хьюга еще может помочь в бою. Я вас понял, Орочимару-сан. Выдвигайтесь завтра утром», — улыбнулся он мне, — «на рассвете на выходе из лагеря. В общем так, насколько я помню, выйти Яманака». Я обратился к молодой блондинке, на что та в момент покраснела, медик и сенсор. «Да, Сиджи-сан, у меня мало шансов в бою. В общем так, построение такое. Инузука и Рен, впереди, далее иду я, за мной Тея, а затем Амору Хьюга. Поняли? Хай, у нашей миссии нет временных рамок, а значит, мы будем на территории противника, пока нас не отзовут, так что, Предельная внимательность от всех вас. Все-таки мне поисковиков дали, а штурмовики, я штурмовик, случись что, смогу сдержать натиск всех до уровня КГ. Насчет КГ не уверен, а вот насчет остальных, подходите по очереди. Глава 29. Третья мировая война Шиноби. 2. Диверсия. Миссия, что мне выдали, самоубийственная. Если ты не фанатик воли огня, что, конечно, за мной замечено не было, но, мне срочно нужны героические поступки на фронте, да такие, чтобы Риа, Даймё, проникся, иначе придется валить с деревни. Кушину мне не отдадут. В чем суть моей миссии? Во-первых, сама миссия в непосредственной близости от деревни Мороза. Во-вторых, задание – нарушить инфраструктуру настолько, насколько можешь. И в-третьих, отзывают, если есть результаты. А какие результаты могут быть, если ты только и делаешь, что избегаешь спасибо моим поисковичкам патрулей противника? Да никаких, я даже карту деревни при себе не имею, а мне нужно знать, что и как разрушить, чтобы поощутимее. Что ощутимого есть в деревне? Госпиталь, стены, здание администрации, здание академии. Можно уничтожить оружейные кузницы, а можно убить парочку значимых для деревни чиновников. Больше вариантов я не вижу. По факту это все. Итак, что делать? Мы наконец нашли пещерку, где я, воспользовавшись своими поверхностными знаниями постановки сигнальных барьеров, разметал необходимые листочки вокруг нее. Итак, приступим, сказал я, сев на камень. Наша задача – уничтожение инфраструктуры. Я делю саму миссию на три этапа. Больших этапа. Первое – добыча информации по объекту. Второе – составление плана, подготовка и реализация плана. Третий – побег. У кого какие предложения, с чего начать? Я могу охватить часть вражеской деревни Бейкуганом и осмотреть возможные цели. Поймайте мне языка, и я смогу найти нужную информацию, сказала Тия. Я перевел взгляд на Рина. А я что? Я только за охранника могу сойти. Ясно, значит, вот что, Амару и Тия, обустроите здесь базу. Мы с Рином будем выискивать информацию и пленников для вас. И началось. Установка базы на территории врага. Целая наука. Наша пещера была в меру просторная, внутри которой я сложил простенький костерок, вокруг которого были расставлены бытовые фуин-поглотители дыма. Отличная штука для скрывания дыма от костра. Датоном крепенько, правда, проделал еще комнату, которую отвел под штаб. Санузел у нас кустового типа, желательно подальше от самой базы. Но, через покраснение, заставил ходить даже в санузел по двое. Те активно протестовала, но я сказал, что ее одиночный поход в туалет может превратиться в забавное путешествие в чужую деревню, в роли чьей-то наложницы, если противником не окажется другая кунаичи, или импотент, ибо такие люди ее прирежут. Что еще нужно? У меня много консерв местного разлива в свитках, но их не хватит, так что мы можем совершать в пригород моционы за пищей. Точнее, совершать их буду я, ибо сильнейший из всех и чуть что и уйти смогу, и прописать вражинам по мордам сумею. Собственно, мы с Рином и отправились в деревню. Закосить решили подранинов, самураев без господина. Прическу соответствующую нам сделала Тия, собаку Рина пришлось оставить тут. Рену был выделено катана, хорошо наточенное. Основы киндзюцу я в него вбил, так что закосить сможем. Официально, Рен мой ученик. Как же я благодарен себе, что смог уделить внимание стилю здешних самураев, научившись использовать их метод применения чакры. Рен этого не умеет, но он официально, лишь мой ученик. Ну и естественно броня, куда без нее. Пришлось попросить Тию поработать красками, Сиджи Учиху кто только не знает. Вот и минус бытия сильным шиноби. Пригород Шимагакури выглядел не особо богато. Война, плюс и сама по себе земля здесь не очень, так что люди богатством не блистали. Стоял дождливый, осенний день. За внешние стены, отделяющие пригород от остального мира, нас пропустили быстро. Далее шли внутренние стены, за которыми начиналась деревня. Вот туда нас не пропустят просто так. Мы зашли в бедно выглядящую таверну и сразу последовали к стойке. «Старик, налей саке, пожалуйста», — сказал я, — «а этому недотепе и чая хватит. Будет выполнено, господин самурай». Я сел за стойку и приголубил саке. «Вы откуда, самурай-сан?» — спросил хозяин. «Ранен, с тех пор, как мой господин накочурился от сердечного приступа, когда на нем скакала шлюха. Я ранен, меня Сием звать, а это мой ученик Рака. Не знаете ли, кто искал бы человека, что меч держать умеет? Господин мне нужен, Я положил на стойку деньги и продолжил питье. «Ну, война сейчас, господин Ранин», — сказал хозяин, — «вы бы на вратах внутренних поспрашали, там набор тепереча ведут, всех ведут и вьюхи, и вранинов, канаховских и кумавских мразей гнать с территории нашинской надобно», — сказал хозяин таверны. «Вот оно что, мы бы комнатку на дней пять у вас сняли, поспрашиваем про работу, не найдем, так двинем дальше. О, 1000 рьё на 5 дней, а самурай-сан, с завтраками, коли пожелаете, 800 рьё». «Да это грабеж. 950, 850, и не рьё больше. 920. Моя последняя цена. Я не понимаю, к вам даймё приехал или ранен? Помилуйте, даймё сама, я согласен за бесплатно. Вы помилуйте, даймё сама ваш трактир рассмотрит только в роли конюшни». Зал затих, а затем разразился ржачом, заржал даже хозяин. 900. Идёт. Идём, рака, мы нашли дешевый номер, за это надо выпить. Стоило только мне закрыть дверь, как на нее сразу полетела бумажка с барьерными печатями. «Зачем все это?» — спросил Рен, поправив маскировку, разглядывая себя в грязном зеркале. «Не торгующийся путешественник, самый подозрительный тип путешественников. Ты разве не заметил? В зале сидели шиноби, и они очень внимательно следили за нами», — сказал я, смотря в окно и следя за тремя переодетыми чунинами, шли от самых врат. «Видать, не все так просто, как кажется. Что будем делать? Нам нужен язык, а для этого надо найти, в идеале, шиноби, чтобы знал, что и где находится. И желательно, одиночная цель. Сделаем вот как: будешь вынюхивать шиноби, идущих от внешних врат, найди мне какого-нибудь генина, а я поправил Масамуны, пойду осмотрюсь. Встречаемся через 3 дня здесь же, расскажешь мне про мишень. План прост: похищаем и уходим. Я бы мог вытянуть шеренганам информацию, но лучше это сделает те, пусть отрабатывает свое происхождение. Затем поймем структуру деревни и будем по ней работать. Понял. Мы разошлись, я пошел к внутренним стенам. Стражники зыркали на всех волками. Пожалуйста. Я обратил внимание на горстку детей. Пропустите. Шла. Шиноби врезал самой старшей девочке в лицо. Любопытно. Люди выглядят голодными и худыми. Голод. Запомним. Что там дальше? Я пошел в сторону от врат, как вдруг расслышал тревожный звон. Поначалу он был таким: перед ликом простого люда и моим явился Тейка Цушимацу, глава деревни. Он собирается произнести речь, ага. В общем, лидер деревни оказался таким же политиком, как Хирузин, говорил красивые вещи, вкладывал в голос чакру, чтобы простые люди активнее верили мужчине лет 50. Дальнейшие дни я, скучая, собирал информацию по тавернам. Страна Мороза проигрывала. Лист особо не усердствовал, отдавая все силы на сражение с Кума, а вот само Кума очень активно сражалось с Шимой. Такие дела. И я не понимаю стратегии. Если мы хотим, чтобы Кума потеряла больше людей в войне сразу с 2 деревнями, пусть мы и не союзники Морозу, разве не проще было бы отойти и не мешать? Зачем эта диверсия нужна вообще? Неужто Хирузин так хочет меня слить? Опять вопросы. Как же они достали? Но миссия есть миссия. Что удалось еще узнать? Панические настроения. Страна выживала из-за провианта из страны чая, но, вот незадача, провиант теперь оседает в лагерях Канахи, так что начался голод, все продовольствие в страну импортировалось. «Капитан, я нашел нужного нам человека», — сказал Рен. «Девочка, Генин, 13 лет. У нее брат работает стражником у внешних врат, доставляет ему пищу каждое утро. Затем идет в госпиталь. Ни слова больше», — сказал я. «Это идеальная цель, девочка, что знает, где госпиталь?» «Бесклановая, да», — кивнула Инузука. «Берем. Маршрут идет не по центральным улицам. В самом внутреннем поселении есть склад с едой, который, если верить слухам, пополняют контрабандисты. Носить еду из внутреннего поселения сюда запрещено, поэтому девочка избегает открытых маршрутов. Чтобы избежать бунтов, население внутренней части не должно показывать, что у них есть еда. Но почему даймё не может прокормить свой народ? Видать, денег не хватает. Что же, начнем. Завтра на обратном пути подловим девушку и свалим из деревни, затем допросы и планы. Утром мы вышли из гостиницы, завершили аренду комнаты, сказали, что не смогли нас принять внутри. Распрощавшись с трактирщиком, я пошел на маршрут девочки. Вот она, рыжеволосая девочка, что брела по улице одна. Напитал тело чакрой и мгновенно оказался перед ней. Она меня чуть не поцеловала, когда падала от иллюзии шарингана. Пуф, и девочка в свитке для пленников. Хвост отсутствует. Уходим. Ранены покинули селение через час. С пробуждением тебя, спящая красавица, сказал Рен. Девочка заозиралась в пещере. Глаза пытались привыкнуть к темноте. «Кто вы?» – задала она вопрос. «Я стал таким образом, чтобы протектор Листа был ей виден. Лист, поздравляю, догадалась, а теперь я ничего не скажу», – категорично ответила она. «Милая моя», – перед ней присела Тия, чмокнув ее в нос, – «этого и не надо. Хидзюцу, Сайкодиншин». Она положила руку на голову девушки. «Эй», – сказал Рен, – «а я считал тебя нормальной девушкой, а ты? А мне нравится, как парни, так и девушки. Вы слышали? Капитан, оказывается, наша Тия, с каких пор я ваша, и да, эта девочка мне нравится. По-моему, вы отвлеклись от работы», сказал я серьезно. «Рен, иди лучше помоги Амару зондировать территорию, а ты, Тия, сосредоточься на технике. Хай, продолжай, детский сад, а не команда». Информацию она вытянула, и даже посмела спрашивать, нельзя ли оставить эту девушку у себя. Бисексуалка, мать ее, не хотела убивать такую красивую девочку, а обучить ее. Чему она там ее обучить хотела, узнавать я не горел желанием, дал ей свиток для запечатывания пленников и свалил думу думать. Карта Шимагакури, как и примерные способности сильнейших ее членов, мне ясны. Каким образом провернуть диверсию, тоже. Тактическое совещание. В общем так, через 3 недели лидер их деревни уезжает на инспекцию фронта с Кума. В деревне царит голод, во внешней ее части, тогда как во внутренней, все спокойно. Так что, да здравствует революция, сказал я самодовольным тоном. В ответ на меня посмотрели, как на психа, КХМ. В общем, расклад таков, мы начнем бунт, дескать, за стеной есть много продуктов. Пустим слух от лица парочки контрабандистов, которые прячутся недалеко. Простой народ пойдет на штурм внутренних стен, и в этом хаосе мы и ударим. Я перевел дыхание. Первое, госпиталь и резиденция лидера, это я беру на себя. Рен, на тебе склады с продовольствием и оружейные кузницы. Те и Амару, на подстраховке. Те, сможешь связаться со всеми нами телепатически и координировать действия с помощью Амару? Да, только чем дальше, тем хуже связь. Усадим тебя на башне внутренних стен, от них деревня занимает 5 км в диаметре. Такую территорию охватишь? Да, так и поступим, Рен. Я повернулся к нему. Запасы пищи в хранилищах уничтожить. Люди будут голодать, люди будут гибнуть. В миссии используем вот это. Я распечатал одежду и жилеты Кума. Это многоуровневая диверсия. Первое, мы спровоцируем ненависть к шиноби Кумагакури. Второе, мы нанесем ущерб этой деревне. Таким образом, Коноха от этого только выиграет. Рен, хидзюцу не использовать. Что еще умеешь? Ну, футоном владею. Хватит, главное, облепи объекты печатями. Все поняли? Хай, начался мой этап миссии. Нужны качественные слухи, а для этого необходимо, чтобы все было из первых уст уважаемого человека. И один из таких людей, местный чиновник, что и был, по сути, контрабандистом. Мы с Тией пошли в лес. В пещере чиновника было много продовольствия, и сейчас его друзья, которых мы успешно подменили, доставили ему еды. «Человек голоден», — сказал я свою часть пароля. «Всегда», — протянул Пузан, и тут же получил иллюзии по мозгам. Его сопровождали 2 джонина. Сусанаа церемониться не стал, схватив обоих джонинов и установив их головы на уровне глаз, шаринган. Оба они уснули, и вдруг один из них развеял иллюзию. «Кто ты, был такой, Учиха?» «Ну, в иллюзиях я никогда не был силен», — пожал я плечами. «Будь добр, усни, не обязательно ему спать», — заявила Тия, разместив нужную закладку в голове его объекта охраны. «Проснется через 5 минут, будет помнить, что необходимо». «Хорошо, теперь с брыкающимся и бессознательным». «Хай, капитан, я сидел прямо на крыше одного из зданий и наблюдал за спектаклем. Их лидер уже день как вне деревни. Подайте, хоть крошку», — сказал худой мальчик. «Да я тебе железо сейчас подам», — проорал Пузан. «Такая мразь, как ты, недостойна и 1/1000 части того, что хранится за стеной». Народ прорвало, парочка мужчин, что были взяты мной под иллюзию. Распечатанные клоны, и вот вам и бунт. Голодный бунт. Всего 5 минут на разогрев толпы, и они побежали брать на штурм внутренний город. «Те, Амару, Рен, начинаем», — приказал я мысленно. «Хай», — послышались мысли 3 людей. «Что же, расшевелим эту страну, как велел нам Хокаге. Пусть поймет, что меня даже такой миссии не убить. Глава 30. Третья мировая война Шиноби. 3. Диверсия. Повторяю еще раз, успокойтесь. Вещал Чунин, что стоял на воротах. Все же Шиноби по сравнению с обычными людьми, монстры. И это ощущалось. Чунин активно поддавливал бунтовщиков своим намерением убийства и тех проняло. Хотя я одним своим давлением, научился я использовать таки эту полезную способность, этого Чунина пополам сложу, но светиться мне сейчас нельзя. Первое, мы косим под обычную команду облака, в составе которой, пока что, мощных дядек не предусмотрено, а все из-за способов сражения. Кума, наряду с Кири, делают отличных мечников, а если мы засветимся сейчас, сразу все поймут, что перед тобой не Шиноби Кума. Особенно спалюсь я изучал каты киндзюцу, которые мне показывал отец в иллюзиях, в том числе и от Кума, но дальше дела не зашло. А ведь еще есть и стиль сражения, и тут уже любой маломальский опытный чунин, который хоть раз видел Шиноби Кума в работе, найдет разницу. А здесь такие все. Вот и сидим, ждем. Один этот чунин сможет в одиночку разметать всю эту толпень. Толпень это понимает. Вообще единственное, что его пока держит, это тот факт, что они все же из одной деревни. «Лучше давайте нам еду», – загорланил грузный мужчина. «Сами жируете, а нам ничего не даете. Толк с вас», – вторили ему. «Что делать? Бунт? Конечно, не панацея, справимся и без него с диверсией, но с ним получится быстрее, эффективнее. Хм, те, я обратился по мысли каналу товарищу по команде». Можешь взять под контроль того чунина, мне придется отключить нашу связь в таком случае. Зараза, лишать нас такой связи я не могу. И что тогда? Сворачивать миссию? Ну вот, промедление смерть. Пришел Джонин и что творит? Решил взять людей по иллюзию. Секундочку. А что если? Я мгновенно оказался перед Джонином. Попасть под действие его иллюзии. Магин. Кьотин Читин. Техника Шарингана, отражающая иллюзию обратно в противника. Джонин не сразу понял, куда попал. А вот Чунин сразу попытался меня атаковать. Ну да ладно, Гиндзюцу, Шаринган, проговорил я шепотом, выцепляя глаза ниндзя. Чунин рухнул. Приказ одному из бунтовщиков, и тот добивает Джонина и Чунина. Бесславная смерть. Ублюдки хотели взять нас под контроль, возвестил убийца. И после этого они смеют называть себя шиноби страны Мороза? Не нужны нам такие защитники. Мы сами себя защитим и сами возьмем свое по праву. Да, это тупо, но простые люди в этом мире пешки. Простые пешки. Этот мятеж настолько искусственен, но в то же время, меня брала гордость. Я организовал целый бунт, и этот бунт Морозу будет аукаться еще долго. Люди прошли ворота и тут же столкнулись с другими чунинами и генинами. Джонинов, по нашим сведениям, было немного. Все ушли на фронт с Кума и частично, гадит первому лагерю Листа. С катертью дорога, а пока барина нет, народ будет бунтовать. Те, Амару, Рен, начинаем. Хай, теперь уж точно начинаем. Я отлично освоил элементальный шуншин. Умею сгорать в огне, а подать листьями. Теперь, вон, спародировал шуншин Кума. Раздался слабый разряд электричества и я исчез. Вообще, это все просто, эффекты, для понта. Я появился прямо на внутренней стене и смотрел на дело рук своих. Народ активно теснил генинов и чунинов. Шиноби могут быть сколь угодно сильными, но против своего народа воевать не очень желают. Хотя уверен, шинобикери сомневаться не будут. Народу было много. Они накидывались на генинов толпами и забивали их чем могли. В конце концов шиноби это достало, и они начали действовать без оглядки на ущерб людям. Но есть атаковали с намерением убить. Но на них мне плевать. Сейчас, важная миссия. Я спрыгнул со стены и приземлился на крышу. Начал по ним прыгать к большому, круглому зданию. Резиденция лидера деревни. Деревня Мороза была отстроена в классическом, японском стиле с поправкой на мороз и сырость. Дома были выстроены из бетона и кирпича и облицованы каким-то твердым материалом. Я перепрыгнул на следующую крышу. В следующую секунду я отбил три куная. «Так-так-так, Кума», — сказала девушка в маске Анбу, и рядом с ней материализовался отряд из трех человек. «Теперь мне ясна причина бунта». Я вперился в девушку взглядом. «Нет, ну ведь все было нормально, относительно. Но как-то быстро они нас высекли. Впрочем, это же Анбу. Словить живьем», — отдала она приказ. Отряд Анбу ощетинился катанами. Парадокс? Нет, умный шиноби способен нанести удары так, что человек не умрет. Уверены, что у вас это получится. Я высвободил всю свою ки и направил ее в сторону отряда. Каха-каха, пробрал и бедолаг, убить. Новый приказ прозвучал, как гром среди ясного неба. Они кинулись на меня, а я, едва заметным движением, извлек Масамуны. На эту миссию я носил его в ножнах, что крепил на манер саске. Атаковали они командой очень грамотно. Каждая атака одного из отряда продолжала атаку второго и последующих членов отряда. Я отбил удар, нанес удар с ноги. Шимовец отпрыгнул, и прямо из-за него в меня летел колющий удар, быстро и мощно. В самую последнюю секунду я пропустил удар над собой, пригнувшись. Шаринганом я не свечу, опасаюсь раскрытия. Засвечу лишь в крайних случаях. Быстро выполняю подсечку. Второй шиноби отпрыгивает вверх. Меня атакует девушка. Она создала лезвие ветра своим мечом. Своеобразные удары самураев, только выполненные в купе со стихией ветра. Я прыгнул в воздух и увидел атаку сразу двух анбу. Они использовали ветер и огонь, атаковав одновременно. Взрыв. «Мы его достали?» – спросила капитан анбу. «Замена», – раздраженно цыкнул сенсор. «Он движется к резиденции. Биджу». Выругнулась девушка. «Он очень быстрый, раз смог среагировать на все наши связки. За ним. Огромное, красивое здание правителя здешних мест. Я распечатал клонов, выдал им печати и сел ждать. Опять атака. Меня атаковали те же анбу, и в этот раз ветром и водой. «Сдавайся, бежать некуда», — прокричала капитан. «Они снова напали, и опять-таки без Шерингана я не могу уверенно нанести им поражение. Атаковали они быстро, четко и выверенно. А Шеринганом светить я не мог, вдруг кто уйдет или еще что случится. Если в Шима, после такого вопиющего случая, захотят все-таки продолжать войну, то лучше пусть они отправятся воевать против Кума. Дескать, лист не уничтожал вашу инфраструктуру и все остальное. Нападение. Кунай, сюрикены. От всего я просто уклонился. Я ринулся в атаку и быстро сблизился с анбу. По части скорости я уже давно дошел до предела обычного человеческого тела своего возраста. Сделают меня в ней, пожалуй. Дай, третий и четвертый райкаге, любой из джинчурики. Но суть-то в том, что они для достижения скорости, что быстрее, чем у меня, используют техники. А я просто быстрый. На мою атаку закономерно среагировать они не успели. Уклонившись от атаки одного из анбу, я атаковал второго. Второй с моей скоростью вообще не справлялся, неуклюже отбивая удар за ударом. Сзади на меня напал анбушник, игнорировать я его не стал. Двое остальных меня поливали сюрикенами, но мне это не мешало. Я атаковал неуклюжего колющим ударом, который он отбил. Используя инерцию клинка, я завел его себе за спину и отбил атаку любящего атаковать в тылы. Приведя себя в равновесие, я начал наносить быстрые удары по силовику, периодически используя инерцию для отражения атаки анбу сзади, либо для отбития сюрикенов. Долго силовик не продержался, я смог подловить его на попытке контратаковать меня и повалил на землю, подрезав ноги. «Тебе конец», — возвестил я, направляя удар в голову противника. Тут на меня навалились все трое его товарищей, я был вынужден обернуться, чтобы в раз отразить все их атаки. Раздался взрыв. «Центральный склад, западный склад», — все, что смогла вымолвить капитан. Рен справился со своими объектами, всего складов три. «Один под резиденцией, и я сейчас». «Все готово», — передо мной спрыгнул клон. Внутри здания было множество генинов, а в подвале — настоящий склад продовольствия. «Все уничтожено», — спокойно отрапортовал клон. «Ублюдки», — заорала женщина под маской. «Хватит цирка», — как там говорил один из психов. «Искусство – это взрыв». Я побежал в сторону анбу. Увернуться от катаны девушки, дать в живот неповоротливой черепахе, затем перепрыгнуть сразу двоих анбу. Я побежал в сторону от анбу, запрыгнув на здание, активировал печати. Кац! Огромный взрыв раздался сзади. Бабахнуло капитально. Параллельно один мой клон должен был атаковать госпиталь. Видимо, не справился, там аж два отряда анбу. «Биджу, Рен, двигайся к госпиталю, работаем по плану». «Хай», — раздался голос Рена у меня в голове. «Амару, те, эвакуация через 10 минут». «Хай, они знают, что делать. Сейчас, надо подорвать основание стены и обрушить ее, желательно на внутренние районы». «Стой, кому говорю». Я резко развернулся, достал меч. Как же меня достала эта собака со своей командой. Раздражение проскочило у меня в разуме. Расправлюсь с ними по-быстрому. Рыбзю. На моей правой руке материализовалось облако. Че-че, что это? Анбу пораженно уставились на облако. Ранку. Воздух наполнился шумом электричества. Учиха. Скрытый лист. Зло прошипело капитан анбу. При активации способности Хамусуби, или Рыбзю, я активирую и свой мангёки. Узор они увидели и вывод сделали верный, только вот это им не поможет. Повинуясь моей воле, Рыбзю выпустил огромную молнию, что разделилась на 4 молнии. «А-а-а-а-а!» Прокричало 4 человека, через которых пропустило пару миллионов вольт. Молния прожгла их тела, они упали. И ведь не мог раньше этого сделать, не хотел способность светить. Быстро убрал Рыбзю. Оглянувшись, увидел 2 генинов. Обе девочки смотрели на меня с обреченностью. Жаль мне их, они уже поняли, со мной потягаться им не светит. Но смерть я обеспечил им быструю, поглотив их души. Души Анбу, больше чем уверен, поглотить я не смог бы. Отчаянный народец там служит. Пора бы уже в госпиталь. Действительно, 2 команды Анбу стояли на страже и бдели. Собаки. Капитан, рядом появился Рен, что будем делать? План позначал, мы займемся этой целью не поодиночке, а вместе. Рен, действуем по 2-й тактике, сказал я, Таджу Каге Буншин Но Дзюцу. Я создал 20 клонов и 5 у меня осталось. Чакра просела, но я вдал на ее восстановление несколько душ. Пока у меня достаточное их количество, я смогу многое, хоть и не все. Клоны использовали хинги и закосили под множество шиноби облака. Те, давай, согласно этому плану, проводилась инфильтрация. Хинги. Рен трансформировался в генина, который тащит на плече раненого товарища. Мои клоны напали. Шинтиншин но дзюцу. Из-за моей спины появилась девушка и применила свою технику. Мой клон удержал капитана Анбу. Стойте. Анбу даже в сражении заметили генина, что пытался протащить раненого шиноби в госпиталь. Пусть идет. Прокричал приказ капитан, и возвращайся, нам тут помощь нужна. Великолепно. Рен выскочил из здания госпиталя спустя 5 минут. Все распланировано идеально. Раздалась серия взрывов. Путь свободен, доложил Амару. Отступаем, сказал я. Миссия выполнена. Раздалась еще серия взрывов. Огромные стены деревни падали прямо на всех нас. Мы вернулись к стандартному распорядку отряда и побежали на выход. Анбу наконец смогли уничтожить всех моих клонов. Впрочем, мои клоны не лыком шиты и убили часть Анбу сами по себе. Началась погоня. Команда, к сожалению, не могла передвигаться так же быстро, как я. Так что пришлось подстраиваться под их темп. Возвращаемся в лагерь. Хорошо поработали, сказал я, уничтожив пещеру. Ура! Провозгласила Тея. Слышала, красавица, улыбнулась она девочке. Твоя деревня почти разрушена, так что ты. Я начал был Рен. Вдруг Тея схватилась за живот. Что не так, Тея? Спросил я у подчиненной. Она взглянула на меня. Ее лицо было перекошено от ужаса, а глаза были наполнены влагой. Это ужасно. Это чакра. Я никогда еще не чувствовала подобное. Сказала она за могильным голосом. Нам надо бежать. Амару. Бейкуган. Активировал он свои чудо-глазки. Вижу, чакра действительно невероятна. Они избивают лидера Шимагакури. Монстры. Да кто они? Спросил Рен. Шмаляют лидера целой деревни шиноби. Огромный, мускулистый мужик в броне облака и какой-то странный ниндзя с 8 мечами. С ужасом сказал Амару. Упс. Я знаю лишь 3 шиноби, подходящих по конфигурации к данному описанию. 3-й Райкаге, Дадаон, пока, жив. Его сын, будущий 4-й Райкаге. А в качестве пользователя 8-мечевого стиля, Киллер Би. Заразой они в ближайшей округе. Сколько до них километров, поинтересовался я. 3 километра, громыхнула молния. Лидер Шимагакури пытается сбежать от них в нашем направлении. Чего? Только и успела у меня промелькнуть, как из сени деревьев вылетел лидер Шимагакури. Старик был жутко избит, места живого не было, многочисленные кровоподтеки отрезанных ран и синяки. «Зараза, валим», — сказал я. Тея запечатала свою пленницу. Рен и Амару похватали манатки. Мы собирались уже убегать, как перед нами приземлился здоровяк. Он был огромного роста с темной кожей. Белые волосы были зачесаны назад. Одет он был в обычные штаны шиноби, а на торсе располагалась черная кофта, поверх которой одета была броня кума. Крысеныши Канахи забрались очень далеко. Высокий темнокожий, мускулистый в черных очках. Киллер Би, Ю, забрали вы высоко, падать вы будете далеко. Ю, это было самое ужасное, что я услышал за обе жизни. Хотя был еще концерт Ольги Бузовой, который я случайно зацепил, перелистывая каналы. А ты, спокойно ответил я, непослушный сынок 3-го Райкаге, эй, если не ошибаюсь. Он присмотрелся, вглядываясь в мое лицо. Маскировку мы уже сняли. Анбу не смогли нас преследовать из-за завала, что мы устроили. Сами мы себе подготовили пути отхода, Это было частью задания Тиэй Амару. Сиджи Учиха, укротитель монстров, познакомил он меня со своим сопровождением, Хаем. По его телу заструились молнии. Дело дрянь, не то чтобы я боялся против него выступить, но сейчас, явно не то время и место, чтобы драться с кем-то вроде него. Шиноби Листа, я удивлен, что вы забрались так далеко, сказал Тейка Цушимацу, но если вы поможете мне сбежать, я буду безгранично благодарен Конохе и помогу вам в сражении с ними. Три раза ха. После той диверсии, что я устроил их деревне, участие в войне заказано. И ведь я не считался с жизнями людей, госпиталь был обрушен, как и бомбоубежище, что под ним. А уж ущерб от подрыва внутренних стен. Они никуда не пойдут, и ты тоже. Прокричал ей, вы все пленники Кумагакури Носата. Губозакаточную машинку подарить? Спросил я, а сам лихорадочно искал пути к отступлению. Сначала вывести команду, если и сталкиваться с им, то без них. И тут, эй, напал, собака такая. Видимо, предбоевого пафоса с него достаточно. Напал он сразу на меня. Я активировал шаринган, достал меч, напитав масамуны молнией и поставил блок. Меня отбросило. Вот это физическая сила. Я пролетел 5 метров и в ту же секунду был вынужден уклоняться от атаки киллера Би. Мой меч и его мечи столкнулись. Знатный клинок, монстра-укротитель. Однако при любых раскладах я тут победитель. Я отразил множество ударов киллера Би. «Бегите, это приказ», – провозгласил я в перерывах между отражениями ударов Би. «Не так быстро», – прокричал ей, появляясь перед моей командой Тейкацу, Сантон, Санкью Нодзюцу. Тейкацу атаковал я шаром кислоты, и исчез. Возликовали, зря, это техника перемещения. Он появился перед Тией и уже заносил руку, но перед ней встал Амару, Кайтин. Молния и вихрь чакры столкнулись, пытаясь понять, кто сильнее. Такие жалкие атаки не подействуют. Он прорвал Кайтин Амару грубой силой с Райтоном. Биже в это время наседал на меня. Как же ты меня достал, Расинган. Я сформировал синий шар в левой руке и отбросил им киллера Би. Кулак летел в Амару, я появился вовремя, приняв удар на меч. Кулак был отражен, но он уже занес второй. Ха, Шаринган, я по тебе скучал. Подныриваю под его атаку и наношу колющий удар. Мой меч столкнулся с его чакрой. Ты слишком слаб, чтобы пробить мою броню. Он сложил обе руки над моей головой. Тебе конец, Рэйбзю. Облако слилось с Масамуны, добавляя молнии к моей атаке и вот... Броня пробита, и в самую последнюю секунду смог подпрыгнуть, пропуская мой удар под собой, но я тут же развернулся и нанес по нему удар, когда он был в воздухе, снизу вверх, такое не отразить. Прямо перед попаданием атаки его защитил хвост щупальца восьмихвостого. Что это? С удивлением воззрилась Тена хвост. Тентакли, ты откуда таких слов набралась? Возопил Рен, а Амару состроил мину, которую можно растолковать как боже. «За что мне эта кара? Уходим», — сказал я, Рэйбзю. Облако показалось из меча. «Да, мастер, я и все мои союзники, улетаем на тебе, становись нейтральным». «Понял, мастер, запрыгивайте на него», — сказал я невозмутимо. «На него», — Тейкацу покосился на облако. «Вы что, совсем? Он наш союзник, вас не обидит». Тея запрыгнула на облако, как и все остальные. Киллер Би и атаковали быстро. Би находился в покрове хвостатого. А и не снял покров молнии. Райтон, Дабуру Рарятта, Сусанаа, я окружил себя защитой. Хамусуби, огненный шар вошел в одну из четырех рук Сусанаа. Тенчикайбзин, атака полетела в сторону киллера Би, а в сторону Эя. Бурайкан, я сформировал Расинган, напитав его молнией. За долгие годы существования, Бурайкан вышел на качественно новый уровень. Теперь я формирую его быстрее и сам он стал сильнее. А главное, теперь он жрет меньше чакры. Удар пришелся на броню. Эй, наученный горьким опытом, сконцентрировал чакру молнии вместе удара. Это его и спасло от неминуемой смерти. Эй отлетел на добрые 20 метров. Взрыв. Когда дым от пожарища, устроенного Хамусуби, рассеялся, а пыль, поднятая взрывом Бурайкана, осела, я увидел своих противников. Хорошо, что я начал перемещаться до твоей атаки, сказал Эй, это помогло мне избежать серьезных ранений. Я слышал, во время Второй мировой войны ты отбил этой техникой руку Джинчурики Четыреххвостого, сделав того инвалидом. Мне нужно больше чакры, чтобы сокрушить его. На его теле появилось несколько ужасных ран, из которых шла кровь. Несмотря на его слова, я вижу, держится он из последних сил. «Уи-и-и!» – прокричало существо справа, трансформировался в бычка. Это было жарко, да, жарко, как никогда. но теперь я серьезен. И вас я тут уб, черт рифмы нет, рейдзю, валим. Прокричал я, запрыгивая на облако, и мы взлетели. На всех парах. Так я вам и позволил уйти, дураки-простаки. Он начал формировать биджу-даму. Набрав силу, он ей выстрелил. Рейдзю, вправо, сказал я. Облако повиновалось и ушло в сторону. Так оно укорачиваться может? Ну и кто из нас дурак? Задал я вопрос. Эй, сама, вам надо передохнуть, сказал один из сопровождавших его медиков. Надо. Ха, в погоню. Только и собирался запрыгнуть на дерево, как тут же упал. Эй, сама, братан. Итог операции был в следующем. Тейкацу, оправдывая присказку «блажен неведающий», заключил союз с листом. Однако в боевых действиях его деревня участвовать не будет, ввиду ущерба. Но нам хватит и перевалочной базы. Линия фронта в связи с этим событием передвинулась, с границы, прямо в центр страны Мороза. Эй, выжил, хоть и был в гневе. Как доложили наши шпионы, жаждет моей кровушки за свое унижение. Ведь тут победил я не только, как шиноби, но и стратегически, доставив листу нового союзника. Но война не закончилась и продолжалась. И неизвестно, сколько меня ждет еще сильных противников, а то, что они будут, я не сомневался. Эй, шиноби умный из своего поражения вынесет урок. Глава 31. Третья мировая война шиноби. 4. Прошло полтора года с памятной диверсии. Лагерь находился теперь в до боли знакомой деревне Мороза. Деревня быстро оклемалась, получив продовольствие из страны горячих источников. И теперь они наши союзники. Мне даже приказали помалкивать о сути моей миссии, которой присвоили ранг С. Это одна из тех миссий, о которых следует помалкивать. Вот и на меня сейчас смотрит нукинины. Как-то злобно смотрит. Этих нукининов нынче пруд пруди. Война как-никак, многие с ума сходят и своих резать начинают. Очередной скучный патруль, хотя мне и поручена поверхностная разведка. Скоро будет прорыв. Слышь, ты Сиджи Учиха? Спросил нукинин с перечеркнутым знаком листа. Синси, спросила Куринай. Ах, я устало вздохнул. Есть люди, которые ничему не учатся, а сума рейда, Куринай, вот ваши тренировочные болванчики, разберитесь с ними, только побыстрее. Хай, слитный выкрик троицы последовал на мой приказ. Детишки кинулись на четверку нукининов, а я активировал шаринган. За год они стали сильнее. Куринай стала гением гендзюцу, дотягивая до уровня такубицу джонина в этой специальности. Асума получил таки свои фирменные кастеты, выучил ветер и огонь. Арейда, я вбил в него все свои знания о кендзюцу, где не нужен шаринган. В итоге он даже попал в книгу Бинго на 60-ю страничку. Кстати, в книге указывается, если ли у ученика учитель, также находящийся в книге Бинго. К примеру, на страничке Рейда указано, что я его сенсей, и ссылка на 15-ю, да, теперь 15-ю страничку. Куринай уже словила своих противников в иллюзию. Трое смогли вырваться, идут на откуп Асуме и Рейда, которые уже сорвались с места и атаковали их. Не прошло и минуты боя, как нукинины уже лежат. Я кивнул. Хорошо поработал я с этими детишками. Синси, видели? Видели? Радостно спросила Куринай, в этот раз быстрее, чем в прошлый. Да-да, молодцы, похвалил я свою команду, но это не освобождает вас от тренировок. У-у-у-у, промямлила Сума, ну сколько можно, Синси, мы и так сильны. Кажется, я просил вас излишне собой не гордиться, серьезно заметил я. Мы вернулись на верхние пути, запомните. Жизнь шиноби, постоянное движение вперед, остановитесь хоть на секунду, умрете. Касательно тренировок, пока хотя бы не сможете поцарапать меня, я от вас не отстану. Синси, вы слишком серьезны, угрюмо сказал Рейда. Тебя это в первую очередь касается, Рейда. Ты ведь мечник, я лично тебя обучаю кендзюцу, хотя я вас всех всему обучаю. В общем, пока нашу команду не расформируют, буду гонять вас, как лошадей. А расформируют нас лишь по двум причинам. Либо вы станете чунинами и станете нормальными, сильными чунинами, ибо к слабакам я буду являться и каждый день их колотить. Либо вы умрете. На последний вариант все как-то присмирели. Большой тайны я не держал и рассказал, чем может кончиться слабость на войне. «А-а-а!» — раздался крик с поляны. «Что там?» — спросила Сума. «Пойдем посмотрим», — сказал я, только аккуратно. «Не нравится мне это, дерьмовое чувство». Мы оказались в кустах у поляны, и я заметил ужасную картину. Высокий шиноби с оголенным торсом. Он держал за горло джонина облака. «И это сердце?» — спросила Куринай, указав на шиноби. «Да, действительно», — Сердце. Он достал сердце своего противника. В воздухе сформировалась маска, белая маска с желтой полосой на носу и рогами. Дело очередной раз принимает прескверный оборот. Нукининес класса, Кокузу, что смог выжить в битве с первым Хокаге. Мы, у Куриной коленки затряслись. В чем дело? А ясно, действительно этот монстр все еще не скрывает свою жажду убийства, а этих детишек она пронимает. «Уходим», — сказал я, — «нам надо избежать встречи с ним». Команда кивнула, и мы начали выбираться отсюда. «Пора бы испробовать эту новую маску», — вдруг сказал Кокузу, Райтон, Гиан. «Что?» — Рейда и Асума среагировать успели. Я подхватил Курина, и мы выпрыгнули из кустов. Через доли секунды туда попала молния. «Интересно, кто у меня ныне подопытные крысы?» «ГМ, ты же», — он открыл книгу Бинго, Сиджи Учиха «Укротитель монстров». 15-я позиция. 50 миллионов рио, отличная сумма. ГМ, и с тобой есть твой ученик, который Рейдана Мяши. Всего 50 тысяч рио, но даже рио, для меня ценная награда. Кокузу, сказал я слышал о неком Нукинине, что охотится за сердцами сильных шиноби. Ты прекрасно осведомлен, а теперь, я заберу твое сердце, а твой труп сдам. Он атаковал нас, вот так просто в ближнем бою, и довольно быстро. Бегите. Я отдал приказ детишкам. Будем реалистами, они ему не противники. ГХ. Его удар невероятно тяжелый, я активировал Шаринган. Детишкам дважды повторять не пришлось, они прекрасно знали, научил я их, когда им стоит сбежать. Вот он, легендарный Шаринган, посмотрим, что ты с ним стоишь. Он нанес удар, я увернулся от его атаки и тут же атаковал сам, ударив ему джебом в подбородок. Кокузу заблокировал удар и попытался вывернуть мне руку, но я подпрыгнул и нанес удар с ноги. Этот удар он тоже заблокировал, но вот третий удар с ноги, что я нанес ему в живот, он заблокировать не смог. Кокузу отпрыгнул от меня, я сам, сделав сальто, атаковал его. Я нанес удар ему по ногам, он перепрыгнул меня и попытался нанести удар в спину. Уворачиваюсь и, Сору Ноданшу, создаю душку прямо в земле, повинуясь моей воле, земля вырастает и протыкает Кокузу. Неплохо, сказал он, распавшись на капли воды. Водяной клон, Суитан. Дайходан. Сердце с синей маской прыгнуло и атаковало меня. Я пригнулся. За мной расплескалась вода. Земля. Земля. Душка атаковала Кокузу, но он вдарил по ней своей рукой, которая затвердела, и душка была уничтожена. Вообще, их легко уничтожить. Райтон. Гион. На меня набросилась маска молнии. Вот черт. Только не молния. Я отпрыгнул, как в воду угодила молния. Молния разошлась по воде. Тут я отлетел и сплюнул кровь. У Кокузу невероятная скорость и такая же физическая сила. Отвлекаться вредно. Сзади на меня набросилась маска ветра. Футон. Ацугой. Сформировался огромный порыв ветра, что захлестнуло и меня. Все-таки техники по площади. Мощная штука. Меня отбросило. Я пролетел точно в скалу, влетев в нее. Тут передо мной появился Кокузу. Твое сердце, мое. Сказал он, из меня появился Масамуне и попытался рассечь Кокузу пополам. «Ну уж нет!» – прокричал Масамуне. Кокузу увернулся от меча, но я схватил Масамуне за рукоять и атаковал его, ударив в сердце. «Ха!» – он сплюнул кровь. «Ну и кто из нас отвлекся?» – спросил я. «Скажи мне, Кокузу, ты боишься смерти?» Плевал я на смерть. «Единственное, чего я боюсь, мир без денег. Меня атаковала маска ветра, огня и молнии». Маска с водой вошла в его тело и заменила сердце. Черт, он сформировал печати воды, и маска ветра атаковала меня ветром. Одновременно они создали водяной шар, усиленный ветром, что полетел в меня. Сусанаа, я активировал свою технику. Чертова война заставляет меня использовать ее все чаще и чаще. Шар разбился о технику. Это и есть твой так называемый совершенный щит, Сусанаа. Некоторые люди верят в Ками Ветра с таким именем. Насчет Ками сказать ничего не могу, ответил я, но насчет тебя скажу. Тебе конец, Кокузу. Это мы еще посмотрим. Кимин но Бакуин. Образовался направленный взрыв. Он использовал маски ветра и огня. Сусанаа изошло трещинами. В ту же секунду меня атаковала маска Райтона, а еще он создал водяную технику. Суитан. Суиданха. В меня выстрелил поток под большим давлением. Вода окончательно пробила Сусанаа. Я не успел полностью отпрыгнуть. Вода пробила мне ногу насквозь. Все-таки Сусанаа не панацея. Но каков наглец. Сам напросился. Сейчас я лично отправлю этого умника на тот свет. Меня опять атаковали маски. Сзади появилась маска ветра и напала. Исчезни. К. Катон, Гакакию но Дзюцу. Я создал огромный огненный шар и направил его в атаку на маску. Суитан, Суиджинхики. Его вода защитила маску, создав пар. Хамусуби Рэйдзю. Я призвал сразу все части. Уничтожим его. Я вылетел из пары и меня обнаружила маска молнии. Удар молнии пришелся в Рэйдзю. У-у-у-у. Какая вкусная молния. Провозгласил он. Рэйдзю вошел в мою руку. Я подпрыгнул, оказавшись над маской молнии. Сбоку показались маска ветра и огня и атаковали совместно. Хамусуби поглотил пламя атаки. Суитан. Суиданха. Опять эта атака. Передо мной появился Масамуна и принял удар на себя. Атака его не пронзила, но отбросила. Позволь показать тебе истинную силу молнии. Ракурай. Я направил атаку на маску молнии. Раздался взрыв, который поглотил маску молнии. Когда пыль рассеялась, она умерла. Я слышал, будто ты бессмертен, Какузу, но ведь это не так, ты не бессмертен, я видел, как ты поглотил сердце того Шиноби Кума, и когда я пронзил тебя, на место твоего сердца встала та маска. Ты забираешь сердца, ты и сам об этом говорил. А что с тобой будет, если я убью все твои маски? Поздравляю, ты первый, кто за долгое время догадался об этом, все верно, но это ничего не меняет. Ты едва смог справиться с сердцем молнии, а ведь он прав. Чакры меньше половины. Я почти с самого начала использую Мангёки Шаринган на полную. Значит, надо покончить с ним за две атаки. Первая атака уничтожит сердца ветра и огня, а вторая... Второй надо убить воду. Что же, тогда, Сусанаа? Я активировал способность, но вместо обычной половины тела, появилось все тело с ногами, мечом. У техники появились четыре руки, в одной из которых появился меч. Масамуне, Рэйдзю. Приказ, и они вошли в Сусанаа. Меч Сусанаа приобрел более осмысленную форму, трансформировавшись в Масамуне. В Масамуне тут же вошел Рэйдзю. Меч покрылся молниями. Хамусуби, на тебе те двое. Да, хозяин. И что это изменит? Спросил Какузу. Суитан. Суиданха. Атаковал он. Я собирался отбежать, используя ноги Сусанаа, но только теперь понял, что увяз. Он использовал воду, создал грязь, а также смог создать водяные путы, что оплели мой Сусанаа. Атака угодила в подставленный меч. Тинчикайбзин. Донеслось сзади. Хамусуби на мелочи не разменивался и уничтожил обе маски. Дело дрянь, сказал Какузу. Все-таки я тебя недооценил. Джионгу. Черные нити заполонили его тело, создав крылья. Он оттолкнулся от земли и взлетел. Уйти хочет? Могу отпустить и тогда канон. В жопу такой канон. Если менять, то все. Я тебя не отпускал. Ясака но Магатама. Я отправил технику, отсоединив Тамаи со струны. Сразу четыре Тамаи полетели в его сторону, одно из которых смогло подрезать его крылья. Какузу начал падать вниз. Я деактивировал Сусанаа и бросился в атаку, формируя на ходу Бурайкан. Какузу смог отрастить крылья и пальнул в меня техникой воды. Я не намеревался менять траекторию атаки. В последнюю секунду меня подобрал Рэйдзю, взлетев со мной. Я стремительно нагонял Какузу. Бурайкан. Я спрыгнул с Рэйдзю, увернулся от атаки Какузу и впечатал в него свою технику. Его отшвырнуло вниз, раздался взрыв. Рэйдзю подобрал меня в падении. Я приземлился и почувствовал, что все, чакры не осталось. Может, и атак было не слишком много, но он заставил меня использовать сильные техники и держать постоянно включенным Мангёки Шаринган. Ха, ха, прокашлялся Какузу, чертов юнец. Уж прости, Какузу, но ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя в живых, учитывая, что если Асума пойдет по канонным рельсам и станет сильным шиноби, этот ублюдок будет одним из тех, кто прикончит Асуму. Ну нет уж, я достал кунай и подошел к Какузу. У меня совсем не осталось чакры, смерти ведь не боишься, издеваешься, вспомни, кто я такой. Да я боюсь, но не смерти, а того, что не успел сделать при жизни, ответил Нукинин. Последние слова, делай свое дело, укротитель монстров. Ха, схаркнул он кровь. Я ударил кунаем ему в сердце, окончательно прерывая его жизнь. Следующим росчерком я отделил его голову от тела. Кхе, мой правый глаз кольнуло, чертова слепота. И ведь пока я не мог набрать даже душами шиноби для вечного Мангёки Шарингана. Занимательная битва, послышалась сзади меня, браво. Я обернулся, сзади меня стояло белое чудище. Зеленые волосы, желтые глаза. На другой половине тела была черная часть. «Кто ты?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Меня зовут Зицу», – сказал Черныш. Его голос был угрюмым и стрекучим. «Я хотел бы пригласить тебя на встречу со своим боссом». «Боссом?» – удивленно спросил я, Поиграем немного, что твоему боссу нужно от меня, и кто он, узнаешь, если пойдешь со мной. И все же, у твоего босса должна быть цель, которую он ставит перед собой. Зачем я ему? Мой босс хочет построить лучший мир, сказал Зицу. Ага, знаем, видели. Чокнутый Учиха, что погрузил всех в сон, потом из-за него в мир явилась жестокая богиня, что решила обратить всех людей в Зицу. Нафиг такой лучший мир, я отказываюсь, я достал куной, белый Зицу мне не противник, черный может правильно использовать способности белого к Макутану, но даже так со мной им не справиться, чакра уже начала восстанавливаться, я читал о множествах людей, что хотели построить лучший, или идеальный мир, в итоге они все были кровавыми безумцами, что ради него убили десятки тысяч людей. Не знаю, кто там ваш босс, лжом, всему свое время и время разбираться с Мадрой, пока не пришло, но он скорее всего сумасшедший идеалист. Вот как, отказываешься, значит, от него начала исходить чакра, тогда, его прервал мой куной, я сблизился с ним и атаковал его в шею, прервав жизнь Зицу. Так, кто ты такой? Я подошел к его телу, они созданы из тела Хаширамы, хотя по словам Черного, это люди, попавшие под Магин Цукиёми, но они способны использовать стихию дерева, что полезно. Тут появился черный Зицу и захватил тело белого. Они начали исчезать под землей, но я быстро отрезал левую руку белого Зицу и запечатал ее. Чакра чуточку восстановилась, теперь ушли. Что же, пока рано мне доводить до конфронтации с Мадрой, а вот исследовать руку Зицу можно. Синси, мы привели подмогу, раздался голос Куринай. Я осмотрелся, две команды, обе с чунинами и джонинами. Вы опоздали, я сам убил этого Какузу. Тело вон там, указал я на воронку. Отличная работа, Сиджи-сан. Ко мне подошел Орочимару через 3 часа в лагере. Этот Нукинин был очень опасен. Это да, но я выполнял свой долг. Отпустить детей, а самому принять бой, улыбнулся Орочимару. А вы самоотвержены. Слушайте, Сиджи-сан, через неделю наша сборная армия, вместе с Кири, размером в 10 тысяч шиноби, атакует территорию Кума. Мы заключили альянс с Кири, спросил я. Да, я, правда, не совсем им верю, но третий считает это выгодным соглашением. Наша задача – уничтожить деревню Кумагакури Носата, так что готовьтесь, через 3 дня прибудут джонины Кири, мы их встретим, а через неделю – атака. Ясно, грядет огромное побоище. Мою память кольнула. Где там погиб третий Райкаге? Выйдя в одиночку против 10 тысяч врагов, с нами Мороз, с нами Кири, выходит как раз 10 тысяч. Ну, если округлить 8 тысяч до 10 тысяч. Глава 32. Третья мировая война Шиноби, 5. Лист, облако и туман. Деревня Мороза после моего захода в гости тогда, 1,5 года назад, восстановилась. Все же просто восстановить строение, когда у тебя в управлении куча шиноби. И не только ведь датоном восстанавливают деревню, ниндзя физически сильнее обычных людей. Деревня была почти разрушена. Лидер деревни рвал и металл, и клялся всеми ками, а не и еще кем-то, что убьет Райкаге. Его сынок Райкаге по всей территории гонял, как крысу, а он говорит, что убьет Райкаге. Не смешная шутка. Впрочем, все в новом лагере быстро привыкли к такому поведению лидера и только посмеивались. А что было после боя Какузу? Я скакнул на 13-ю страничку и меня это уже стало задалбывать. Чуть что, меня перебрасывает на страничку вперед. Ощущаю себя не шиноби в мире Наруто, а очередным пиратом в мире One Piece. Способности, кстати, пришли-то оттуда. Ну да ладно, бой с Какузу заставил задуматься над некоторыми вещами. Во-первых, Сусанаа. Какузу пробивал его 2 раза, а если Какузу сдюжил, тогда и другие будут способны. Решение, найти зеркало Ито, вот только где, спросить бы у Итачи, да вот только Итачи не родился, пока. Рёта Учиха видел во мне своего приемника и жениха для Микото, вот только я ни тем, ни другим становиться не собирался. Хотя глава клана все же умер, но из-за войны, правящая верхушка не смогла собраться в листе. Хирузин не позволил, дескать, закончится война и тогда представите нового главу. Вдобавок, мало что там видел Рёта, победа в сражении. Только сильнейший сын из 7 главных семей Учиха получит должность главы клана. Возвращаясь к проблеме с Сусанаа, как его укрепить? Я пытался тренироваться с ним все свободное время. Мое Сусанаа уже давно гуманоидного типа, то есть руки и ноги. Крепость. Сильные шиноби все равно будут его пробивать. Но все же, вообще, я экспериментировал с формой Сусанаа. У меня 4 руки в истинном состоянии. Доспех, легкий, визуально у Итачи он был более крутым, что ли. Если бы я был RPG-геймером, то сказал бы, что мое Сусанаа сосредоточено на нанесении прямого урона, в ущерб защите. В каждую из рук может входит Хамусуби и Рейдзю, увеличивая мощь и площадь их атак. Масамуне, входя в руку с единственным мечом, способен создавать ударные волны из чакры. А если соединить эту троицу в одном мече, получится роялька-взрыв, который бьет мой Бурайкан по мощности. Но я отвлекся. Защита, она тоже важна. Я пытался силой мысли материализовать щит в одной из левых рук. И у меня получилось, хотя правый глаз начал нещадно болеть. Чертова слепота. Но с другой стороны, если бы не она, то Саски стал бы полубогом раньше времени. А так, все более-менее сбалансировано. Есть сильные техники, но есть и плата за них. А со слепотой приходится мириться. Благо душ здесь много, почти неиссякаемый запас. Жаль только, истинно сильные шиноби смерти не боятся. Казалось бы, Кокузу, сильный, но боится смерти, из-за этого использовал Джионгу. Но нет, не боится. Теперь мне нужно 32 души до полного восстановления здоровья глаза. Вообще, я использовал души и для простого развития своего тела, физическую силу, скорость. Тут работал принцип стимулирования. Дело в том, что при использовании души для, скажем, усиления мышцы, я должен был начинать тренировку именно на эту мышцу группу мышц. Моментально в ту часть тела поступала энергия, и именно она стимулировала развитие. Стимулировала, не развивала. Развиваться приходилось самому. Зато я стал сильнее и выносливее. А щит Сусанаа я освоил. Это был простой щит, что материализовался в одной из моих левых рук. Второй моей проблемой стало первичное обследование руки белого зицу, что я отрезал. Я не ученый, не генетик, сию дисциплину я изучал в рамках факультета физической культуры. Будь я биологом, как друг моего брата физика из первого мира, я бы смог бы поэкспериментировать вдоволь. И что мне с ней делать? Нести Арачимару, у Конохи есть гены первого Хокаге, нести третьему, не смешно, результат оставлю себе, приживлять не буду, пока. Для приживления и активации Ринигана нужна чакра Индра и Асуры. Вот она, я глянул в своей палатке на белую руку, чакра Асуры. Но где мне достать чакру Индры?